На другой день Самгин узнал, что Спивак допрашивал не ротмистр, а сам генерал. «Очень глупенький», — сказала она, быстрыми стежками зашивая в коленкор какой-то пакет, видимо, бумаги или книги, и сообщила, незнакомо усмехаясь. «Этот скромнейший статистик Смолин выгнал товарища прокурора Виссарионова из своей камеры пинком ноги». «Как вы это узнали?» — недоверчиво спросил Клим. «Не все ли равно?» — отозвалась она, не поднимая головы, и тоже спросила. «Ваш ротмистр очень интересовался Кутузовым?» «Нет», — сказал Клим. Она медленно выпрямилась, взглянула из-под лобья. «Разве?» «Странно. Почему?» «Но ведь это он причина их беспокойства». Пожав плечами, Самгин неожиданно для себя солгал. «Разве вы не допускаете, что я тоже могу служить причиной беспокойства?» «Поверит или нет?» Тотчас же спросил он себя, но женщина снова согнулась над шитьем, тихо и неопределенно сказав: «Шутить не хочется». Видя, что Спивак настроена необщительно, прихмурилась, а взгляд ее голубых глаз холоден и необычно остр, Клим ушел, еще раз подумав, что этот человек двуличный, опасный. Откуда она могла узнать о поступке статистика? Неужели она играет значительную роль в конспиративных делах? А в городе все знакомые тревожно засуетились, заговорили о политике, и, относясь к Самгину с любопытством, утомлявшим его, в то же время говорили, что обыски и аресты — чистейшая выдумка жандармов, пожелавших обратить на себя внимание высшего начальства. Раздражал Дронов назойливыми расспросами, одолевал иноков внезапными визитами. Он приходил почти ежедневно и вел себя без церемонии, как в трактире. Все это заставило Самгина уехать в Москву, не дожидаясь возвращения матери и Варавки. В Москве он прожил половину зимы одиноко, перебирая и взвешивая в памяти все, что испытано, надумано, пытаясь отсеять нужное для него. Но все казалось ненужным, а жизнь вставала перед ним, точно лес, в котором он должен был найти свою тропу к свободе от противоречий, от разлада с самим собою. В театрах, глядя на сцену сквозь стекла очков, он думал о необъяснимой глупости людей, которые находят удовольствие в зрелище своих страданий, своего ничтожества и неумения жить без нелепых драм любви и ревности. Посещал университет, держась в стороне от студенчества, всегда чем-то взволнованного. «Эмоциональная оппозиция», — думал он, посматривая на сверстников глазами старшего. Ему казалось, что сдержанностью и отчужденностью он внушает уважение к себе. Профессоров Самгин слушал с той же скукой, как учителей в гимназии. Дома, в одной из чистеньких и удобно обставленных меблированных комнат Фелицаты Паульсен, пышной дамы лет 40, Самгин записывал свои мысли и впечатления мелким, но четким почерком на листы синеватой почтовой бумаги и складывал их в портфель, подарок Нехаевой. Не озаглавив свои заметки, он красиво, рондом написал на первом их листе: «Человек только тогда свободен, когда он совершенно одинок». Писал он немного, тщательно обдумывая фразы и подчинял их одному дальновидному соображению. Он не забывал, что заметки его однажды уже сослужили ему неплохую службу. Профессор Азбукин, президент студентов, как опытный соблазнитель наивных девиц, но не может не кокетничать с ними либерализмом, записывал он. Профессор Буквин напоминает миссионера, просвещающего полуязыческую мордву. Говоря о гуманизме, он явно злится на необходимость проповедовать то, во что сам не верит. Позаимствовав у Робинзона незатейливое остроумие, он дал профессорам глумливые псевдонимы. Словолюбов, словотеков, скукотворцев. Ему очень нравились краткие характеристики людей, пытавшихся более или менее усердно сделать из него человека такого же, как они. Поярков круто сворачивает к марксизму, в нем есть что-то напоминающее полуслепую старую лошадь. Маракуев после ареста чувствует себя чиновником, неожиданно получившим орден. Часы осенних вечеров и ночей наедине с самим собою, в безмолвной беседе с бумагой, которая покорно принимала на себя все и всякие слова, эти часы очень поднимали Самгина в его глазах. Он уже начинал думать, что из всех людей, знакомых ему, самую удобную и умную позицию в жизни избрал смешной рыжий Томилин. Но все чаще, вместе с шумом ветра и дождя, вместе с воем вьюги, в тепло комнаты вторгалась обессиливающая скука и гасила глумливые мысли, сгущала все их в одну. «Почему я должен перетряхивать в себе весь этот словесный хаос? Чего я хочу?» И пробуждалась привычка к женщине. Он уже давно, отдохнув от Лидии, вспоминал о кратком романе с нею как о сновидении, в котором неприятное преобладало над приятным. Но, вспоминая, он каждый раз находил в этом романе обидную незаконченность и чувствовал желание отомстить Лидии за то, что она не оправдала смутных его надежд на нее, его представления о ней и за то, что она чем-то испортила в нем вкус женщины. Он так и определял «вкус», ибо находил, что после Лидии в его отношение к женщине вошло что-то горькое, едкое. Несколько встреч с Варварой убедили его в этом. Он встретил ее в первый же месяц жизни в Москве. И хотя эта девица была не симпатична ему, он был приятно удивлен радостью, которую она обнаружила, столкнувшись с ним в фойе театра. «Как не стыдно!» — воскликнула она, держа его руку. — Приехал и глаз не кажет. Злодей! Одетая, как всегда, пестро и крикливо, она говорила так громко, как будто все люди вокруг были ее добрыми знакомыми, и можно не стесняться их. Самгин охотно проводил ее домой. Дорогою она рассказала много интересного о Диомидове, который, плутая всюду по Москве, изредка посещает и ее, о Маракуеве, просидевшим в тюрьме 13 дней, после чего жандармы извинились перед ним о своем разочаровании театральной школой. Огромнейшая Анфимьевна встретила Клима тоже радостно. «Ой, как похорошел совсем мужчина! И бородка на месте!» Очень скоро у Самгина сложилось отношение к Варваре, забавлявшее его. Она похудела, у нее некрасиво вытянулась шея, а лицо стало маленьким и узким от того, что она, взбивая жестковатые волосы свои, сделала себе прическу женщины из племени кафров. Дома она одевалась в какие-то хитоны с широкими рукавами, обнажавшими руки до плеч, двигалась скользящей походкой, раскачивая узкие бедра, и, очевидно, верила, что это у нее выходит красиво. Говорила несколько в нос, сильно по-московски подчеркивая звук «а». Она казалась еще более искаженной театральностью и более смешной в ее преклонении перед знаменитыми женщинами. Забавно было наблюдать колебания ее симпатии между мадам Рекамье и мадам Ролан. Портреты той и другой поочередно являлись на самом видном месте среди портретов других знаменитостей, и потому которая из двух француженок выступала на первый план, Самгин безошибочно определял, как настроена Варвара. Если на видном месте являлась Рекамье, он говорил, что искусство — забава присыщенных, художники — шуты буржуазии. А когда Рекамье сменяла мадам Ролан, доказывал, что Бодлер — революционнее Некрасова, и рассказы Мопассана обнажают ложь и ужасы буржуазного общества убедительнее политических статей. Он сознавал, что его доводы неостроумны, насмешки грубоваты и плохо замаскированы, но это не смущало его. Варвара слушала, покусывая свои тонкие и неяркие губы, прикрыв зеленоватые глаза ресницами. Она вытягивала шею и выдвигала острый подбородок, как будто обиженно и готовясь возражать, но не возражала, а лишь изредка ставила вопросы, которые Самгин находил глуповатыми и обличавшими ее невежество. И все более часто она, вздыхая, говорила: «Какой вы сложный, неуловимый! Трудно привыкнуть к вам. Другие рядом с вами точно оперные певцы. Заранее знаешь все, что они будут петь.